Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой. Но это все вздор. Это все в целях самообороны и чего-то там такого женского. Я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду совсем не оказалось. Там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал: «Давай, давай, всю нашу жизнь будем вместе. Я увезу тебя в Лобню. Я облеку тебя в пурпур и крученый виссон. Я подработаю на телефонных коробках. А ты будешь обонять что-нибудь. Лилий, допустим, будешь обонять. Поедем». А она молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вдохнул и заплакал. «Но почему? Заклинаю. Ответь. Почему?» Вот тогда-то и она разрыдалась и обвисла на шее. «Умалишенный, да ведь сам знаешь почему. Сам знаешь почему. Угорелый». И после того почти каждую пятницу повторялось одно и то же. И эти слезы, и эти фиги. Но сегодня, сегодня что-то решится. Потому что сегодняшняя пятница, 13-я по счету, и все ближе к петушкам, Царица Небесная.